Федор Сологуб. Шарль Леконт де Лиль. Сонет. Угрюм, как дикий зверь, обвита цепью выя, измучен, весь в пыли, стеная в летний зной. Кто хочет, пусть идет с растерзанной душой, о чернь жестокая, к тебе на мостовые. За милость грубую, за смех безумный твой, за пламя, что порой живит глаза тупые. Кто хочет, пусть сорвет одежды световые с таинственных услад невинности святой. Надменный я молчу, хотя б в моей могиле потемки вечные меня в забвенье скрыли. Ни радостью, ни злом не стану торговать. Души моей не дам на жертву злобных шуток, и в пошлый балаган не побегу плясать в толпе твоих шутов и пьяных проституток.